Первые годы женатой жизни. В конце января 1831 года русская армия 11 колоннами под командованием фельдмаршала Дибича перешла границы царства польского. Этому движению предшествовали важные события. В июле 1830 года во Франции рухнула реставрированная в 1815 году монархия Бурбонов. В августе началась революция в Бельгии. В сентябре Бельгия объявила о своем отложении от Голландии, близкой России по политическим и династическим связям, приняв над собой военное и дипломатическое покровительство Франции. Николай I, считая необходимым исправить случившееся, стал готовиться к войне в Европе. 17 ноября восставшие жители столицы Польши захватили арсенал и дворец наместника цесаревича Константина, брата Николая. Было избрано правительство, которое провозгласило династию Романовых низложенной, Польшу независимой. Войска, готовые выступить на помощь королю Голландии, пришлось повернуть на Варшаву. Конституционное правительство, особенно Париж, понимали, что Польша — только их авангард в борьбе с императором России. Полонофильские настроения грозили вот-вот перейти в открытую военную поддержку польским выступлениям. Назревала всеевропейская война. Между тем, 11 июля 1831 года события начали разворачиваться внутри России. В расположенных недалеко от Петербурга новгородских военных поселениях восстали расквартированные там батальоны. При соответствующем стечении обстоятельств этот русский бунт грозил перейти в новую Пугачевщину. В северных губерниях продолжала свирепствовать холера. Так начинались 30-е годы. В контраст к этим происшествиям, личная жизнь Пушкина открылась счастливейшим и безмятежным периодом жизни в царском селе, а потом и в Петербурге. К счастью, любящего и горячо любимого мужа, прелестной жены, вскоре присоединилось счастье отцовства. Жена имела ослепительный успех в обществе. Положение поэта при дворе оказалось прочным, нехватка денег не выходила пока за обычные рамки. Превратиться, как по волшебству золотой рыбки, из тихой московской барышни в жену первого поэта России и первую красавицу роскошной царственной Невы было трудным испытанием само по себе. Но этого мало. Наталья Николаевна стала и самовластной хозяйкой большого дома, без денег, с ненадежными слугами, болеющими детьми, вечно или после родов, или в ожидании ребенка. К тому же избранник ее был по меньшей мере необычным человеком. Его хватало на то, чтобы течь, подобно большой реке, многими рукавами, быть поэтом и светским человеком, и ученым, и отцом семейства, и карточным игроком. И этого еще ему было мало. Наталье Николаевне приходилось привыкать быть женой всех персонажей, таящихся в ее муже. Семейная жизнь принесла и Пушкину немало новых для него хлопот, однако они не заслоняли для поэта острые вопросы исторического и общественного характера. События в Европе глубоко волновали окружение Пушкина и его самого. Он находил, что Россия накануне нового 1812 года. В августе 1831 года он пишет стихотворение «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», в которых высказывает свою точку зрения на русско-польские отношения, как на домашний старый спор двух народов, связывая при этом сам вопрос о существовании славянства с объединением его вокруг России. Стихотворение не носит следов вражды против отважно сражавшихся поляков. Наоборот, поэт подчеркивает, что они не услышат песнь обиды от русского певца. Сказать это в условиях войны было не так легко. Острие обоих стихотворений направлено против политиков и публицистов Франции, мутителей палат, призывавших к общей европейской войне против России. В это время Пушкин принимает назначение придворным историографом. Это дает ему возможность широко пользоваться царским архивом. Он предлагает издавать под своей редакцией официальную политическую газету, испытывая потребность откликнуться на бурные общественные события. К этой идее потянулись ренегаты всякого рода, в частности, бывшие арзамасцы, Блудов и Уваров. Было получено и разрешение. Однако, увидев, кто хочет принять участие в этой работе, поэт отложил исполнение замысла на неопределенный срок, по существу отказавшись от него. С должностью придворного историка дело обстояло сложнее. Особенности этой службы стали проясняться постепенно, вполне определившись только к 1834 году, когда поэт писал жене: «Я не должен был вступать в службу», и, что еще хуже, опутывать себя денежными обязательствами. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Написано Пушкиным в первые годы женитьбы не так много, но в том числе сказка о царе Салтане, Русалка, Дубровский. Видимо, в душе его свершались важные перемены. Строилось новое отношение к жизни, к судьбе, которая получит свое воплощение в художественных созданиях второй болдинской осени и последовавших за ней высоких творениях. В день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег княгине Долгорукова по записи Бартенева. Во время обряда Пушкин, задев нечаянно за аналой, уронил крест. Говорят, при обмене колец одно из них упало на пол. Поэт изменился в лице и тут же шепнул одному из присутствующих: «Все это плохие знаки. Русская старина», 1880 год. Во время венчания нечаянно упали с аналоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свеча. «Все это плохие знаки», — сказал Пушкин. В день свадьбы большой ужин у Пушкина в доме Хитрово, где распоряжался Левушка, брат Пушкина. Княгиня Долгорукова по записи Бартенева. Мать мне рассказывала, как ее брат во время обряда неприятно был поражен, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер. И когда из свидетелей первый устал, как ему поспешили сообщить после церемонии не шафер невесты, а его шафер, передавший венец следующему по очереди, Александр Сергеевич счел эти два обстоятельства недобрыми предвещаниями и произнес, выходя из церкви: «Все это плохие знаки». О случае с кольцом и шафером говорили мне и посаженный отец дяди, князь Петр Андреевич Вяземский, и супруга его, Вера Федоровна, хотя и не присутствовавшая тогда на свадьбе, и, наконец, посаженная мать, тогда графиня Елизавета Петровна Потемкина, вышедшая вторично замуж за сенатора Ипполита Ивановича Подчаского. Иконофором при обряде был малолетний сын князя Вяземского Павел, а родитель его и Нащекин, уехав прежде новобрачных, встретили Пушкиных с образом на новой квартире молодой четы. Павлищев. Пушкин женился 18 февраля 1831 года. Я принимал участие в свадьбе и по совершении брака в церкви отправился вместе с Нащекиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, собрание стихотворений Кирши Данилова. Князь Павел Вяземский. Филарет таки поставил на своем. Их обвенчали не у князя Сергея Михайловича, а у старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Почему, кажется, нет? И так совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну да как будет хороший муж? Кто-то всех удивит, никто этого не ожидает, и все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корскову, быть ей миледи Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только. Он жене моей говорил на бале. Пора мне остепениться. Ежели не сделает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня. Булгаков. Пушкин был обвенчан с Гончаровой в церкви Святого Вознесения. День его рождения был тоже в самый праздник Вознесения Господня. Обстоятельства это он не приписывал одной случайности. Важнейшие события в его жизни, по собственному его признанию, все совпадали с днем Вознесения. Анненков. Пушкин жил в Москве после свадьбы на Арбате, в доме Хитрово, во втором этаже. Этот дом сохранился до настоящего времени, теперь его номер 53. Это двухэтажный дом, второй от угла Денежного переулка, в сторону Арбатских ворот. Лапин. Наталья Николаевна Пушкина сама сказала княгине Вяземской, что муж ее в первый же день брака, как встал с постели, так и не видал ее. К нему пришли приятели, с которыми он до того заговорился, что забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами. Бартенев, со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. Вчера на бале у Щербининой встретил Пушкина. Он очень мне обрадовался. Свадьба его была 18-го, то есть в прошлую среду. Он познакомил меня с своей женою, и я от нее без ума, прелесть как хороша, сегодня вечером еду к ним. Кошелев князю Адоевскому. На Пушкина всклепали уже какие-то стишки на женитьбу. Полагаю, что он не мог их написать неделю после венца. Не помню их твердо, но вот почти дословно смысл. Хочешь быть учтив, поклонись, хочешь поднять, нагнись, хочешь быть в раю, молись, хочешь быть в аду, женись. Как ты этак? Он, кажется, очень ухаживает за молодою женою и напоминает при ней Вулкана с Венерою. Булгаков. Сравните в черновых набросках египетских ночей. Но главную неприятностью платится мой приятель. Приписывание множества чужих сочинений как-то о женитьбе, в котором так остроумно сказано, что «коли хочешь быть умен, учись, коли хочешь быть в аду, женись». Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Пушкин Плетневу. 24 февраля 1831 года из Москвы. Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова. «Я бы танцевал, если бы у меня были силы», — говорил он. Ужин был славный. Всем казалось странным, что у Пушкина, который жил все под трактиром, такое вдруг завелось хозяйство. Мы уехали почти в 3 часа. Была вьюга и холод. Булгаков. Веселья у нас очень много. Балы и театр всякий день. У всех Пушкина, автора свадьбы, была. И у них бал, и у Лазарева, и у общего жениха, у Пашкова. Катанье молодых. Варвара Баранова. Молодые Пушкины до переезда весною в Царское село жили со дня свадьбы во втором ярусе большого дома на Арбате, между церквами Николы в Плотниках и Святой Троицы. Отец позволил Пушкину заложить в опекунском совете Нижегородскую деревню. Из полученных денег до 40 тысяч он заплатил долги свои и, живучи около 3 месяцев в Москве, до того истратился, что пришлось ему заложить у еврея веера Женины бриллианты, которые потом и не были выкуплены. Бартенев со слов на Щекина. Теща Пушкина, заложив бриллианты и изумруды, предоставила их Пушкину с женой с тем, чтобы они их выкупили. А господин Бартенев в русском архиве, 1902 год, уверяет, будто их заложил сам Пушкин. Ефремов. Была я у них в Москве. Стояли тогда у Смоленской Божьей Матери. Каменный двухэтажный дом. Посмотри, — говорит Марья, — вот моя жена. Вынесли это мне показать ее работу. Шелком надо быть мелко-мелко, четвероугольчатое. Вот как то окно. Марья Федоровна, крестьянка сельца Захарова. Марья с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает о его доброте, о подарках ей, когда она прихаживала к нему в Москву. Шевырев. Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своей пригожей женою. Не воображайте, однако же, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой грезетки. Видно, что она неловко еще и не развязана, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у ней нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду. Что у нее нет ни опрятности, ни порядка, о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть, и расстройство мебели и посуды. Туманский. 16 марта 1831 года. Из письма. Месяц, а может и больше, после его свадьбы пошла я как-то утром к Иверской, а оттуда в город по площади пробираюсь. Гляжу. Богатейшая карета, новенькая, четвернёю едет мне навстречу. Я было свернула в сторону, только слышу громко, кто-то мне из кареты кричит: «Радость моя, Таня, здорова!» Обернулась я. А это Пушкин. Окно спустил, высунулся в него сам и оттуда мне ручкой поцелуй посылает. А подле него красавица писаная, жена сидит, голубая на ней шуба бархатная. Глядит на меня, улыбается. Цыганка Таня. Татьяна Демьяновна в передаче Маркевич. Наталья Ивановна была очень довольна. Она полюбила Пушкина, слушалась его. Он с нею обращался, как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена. Но раз у них был крупный разговор, и Пушкин чуть не выгнал ее из дому. Она вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери. У Пушкиных она никогда не жила. Княгиня Долгорукова. Хлопоты и затруднения этого месяца, который у нас не мог быть назван медовым, до сих пор мешали мне написать вам. Пушкин, Хитрово, 26 марта 1831 года, из Москвы. В Москве остаться я никак не намерен. Причины тому тебе известны, и каждый день новые прибывают. После святой отправляюсь в Петербург. Знаешь ли что? Мне мочи нет, хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в Царском селе. Мысль благословенная. Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома, вероятно, ныне там недороги. Гусаров нет, двора нет, квартир пустых много. С тобою, душа моя, виделся бы всякую неделю, с Жуковским также. Петербург под боком, жизнь дешевая, экипажа не нужно, чего кажется лучше. Подумай об этом на досуге, да и перешли мне свое решение. Благодаря отца моего, который дал мне способ получить 38 000 рублей, я женился и обзавелся кое-как хозяйством, не входя в частные долги. На мою тещу и деда жены моей надеяться плохо, частью от того, что их дела расстроены, частью и от того, что на слова надеяться не должно. По крайней мере, с своей стороны, я поступил честно и более нежели бескорыстно. Не хвалюсь и не жалуюсь, ибо жонка моя прелесть не по одной наружности, и не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать. Пушкин Плетневу. Ради Бога, найми мне фатерку в Царском селе. Нас будет, мы двое, 3 или 4 человека, да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше, но ведь 200 рублей лишних нас не разорят. Садика нам не будет нужно, ибо под боком будет у нас садище, а нужна кухня да сарай. Вот и все. Пушкин Плетневу. Первая половина апреля 1831 года, из Москвы. Во время польского восстания Погодину явилась мысль написать о правах России на Литву и послать к Бенкендорфу. К апрелю 1831 года статья эта под заглавием «Исторические размышления об отношениях Польши к России» была уже готова. Вместе с этим он написал разбор истории государства польского «Бандке». В это время Пушкин еще находился в Москве. Когда он выслушал эти статьи, то пришел от них в восторг и сказал Погодину: «Никто так не тревожит души моей, кроме вас». И сам прочел Погодину свои повести. Барсуков. Пушкин что-то замолк, женясь. Говорят, жена его красавица, и сумасброд так отзывается: «Я женился, чтобы иметь дома свою Мадонну». Де Роберти. С тех пор, как он женился, это совсем другой человек. Положительный, рассудительный, обожающий свою жену. Она достойна этой метаморфозы. Когда я встречаю его рядом с его прекрасную супругою, он мне невольно напоминает портрет того маленького животного, очень умного и смышленного, который ты угадаешь без того, чтобы мне его назвать, Кашкина, своей кузине Осиповой. Пушкин не любил стоять рядом со своей женою и, шутя, говаривал, что ему быть подле нее унизительно. Так мал он был в сравнении с нею ростом. Бартенев. 5 мая 1831 года. К Пушкину. Прочел ему Петра. Новая трагедия Погодина. Хвалит, но не так живо, как Марфу. Погодин. Дневник. Впоследствии Погодин вспоминал, что во время этого чтения Пушкин сделал ему следующую поправку. Растрига протопоп Иаков, осуждая действия Петра, говорит о захваченных им церковных деньгах. и не избегнет кары он. В аду истлеет грешник. Всякая копейка церковная падет горячим углем на голову его в последний день. Капли, каплей! — воскликнул Пушкин, вскочив и потирая руки. Это была любимая его привычка. Так выражал он свое удовольствие, когда находил выражение более точное. Барсуков. Пушкин очень доволен октавами Шевырева, но, решительно не любя Тасса, умоляет тебя приняться за Данта. «Мне надо написать к нему умное и большое письмо», — говорит он. «Но, кочевой, я так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело». Михаил Погодин Шевыреву. «Я был вынужден оставить Москву во избежание всяких дрязг, которые в конце концов могли бы нарушить более чем одно мое спокойствие. Меня изображали моей жене как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика. Ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и тому подобное. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности, но, по-видимому, я только напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить. При моем отъезде из Москвы вы не сочли нужным говорить со мною о делах. Вы предпочли отшутиться насчет возможности развода или чего-нибудь в этом роде. Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой, тёще. 26 июня 1831 года, из Царского села.